Глава 3. Как войти в мир фондового рынка. Секрет успеха – начать. Марк Твен. В этой главе я расскажу о брокерских фирмах, а также рассмотрю сравнительно недавнее новшество во взимании комиссии за ведение брокерского счета. Разберу структуру расходов трех видов брокеров, опишу их преимущества и недостатки, и познакомлю вас с двумя различными видами счетов, которые можно открыть у брокера – наличных и маржинальных. Также я раскрою некоторые термины, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь при трейдинге и инвестировании. Объем, уровень обращения – флоат, рыночная капитализация, длинная покупка, короткая продажа. Варианты брокерского обслуживания – хороший, плохой, злой. Во время прослушивания у вас мог возникать очевидный вопрос: а как мне вообще купить акции? Вы не сможете торговать напрямую на фондовой бирже в качестве индивидуального трейдера или инвестора. Для этого вам понадобится брокер или брокерский счет. Простыми словами, брокер – посредник, предоставляющий людям доступ к фондовой бирже. Они очень похожи на риэлторов, которые содействуют заключению сделок с недвижимостью и получают за свои услуги вознаграждение. Это необходимое зло. Никто не хочет платить комиссионные брокерам, но их услуги необходимы. Раньше для совершения сделки нужно было звонить в брокерскую фирму, но теперь все делается в электронном виде, и достаточно зайти на ее веб-сайт или на онлайн-платформу или в мобильное приложение. Можно в электронном виде перевести деньги с банковского счета на брокерский и наоборот вывести ваши деньги, прибыль, обратно на банковский счет. Существует три вида брокеров. Полносервисные брокеры подходят для инвесторов или свинг-трейдеров, а дисконтные брокеры – для активных трейдеров. Их также часто называют брокерами прямого доступа. Завоевывает популярность и еще одна разновидность – бескомиссионные брокеры. Первопроходцем здесь стала компания Robinhood Markets Incorporated, основанная в 2013 году. Как следует из названия, бескомиссионные брокеры позволяют трейдерам торговать более или менее бесплатно. Об этих трех видах брокеров я расскажу здесь, а затем в главах о дейтрейдинге Эндрю даст дополнительный комментарий о брокерах и их услугах. Полносервисные брокеры. Вам, без сомнения, знакомы названия таких традиционных брокеров, как The Charles Schwab Corporation, Fidelity Incorporation, Ally Invest и Merrill, официально Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith Incorporated. Хотя эти брокеры обычно имеют отделение обслуживания, где можно лично встретиться с консультантами, они, как правило, не отличаются сверхбыстрым исполнением сделок. В их услугах больше внимания уделяется исследованиям и фундаментальному анализу для инвесторов, а не быстрому исполнению сделок для активных трейдеров. Полносервисные брокеры, как их иногда называют, выполняют исследования рынка и дают соответствующие рекомендации, разрабатывают пенсионные планы, консультируют по налоговым вопросам и оказывают множество других услуг. В большинстве случаев они направляют торговые ордеры клиентов маркетмейкерам, брокерам-дилерам, продающим или покупающим акции на бирже и другим поставщикам ликвидности, действуя по заранее согласованным схемам движения ордеров. Эта многоступенчатая процедура занимает некоторое время, от нескольких секунд до нескольких минут. Полносервисные брокеры обычно идеально подходят инвесторам и розничным свинг-трейдерам. Розничные свинг-трейдеры – такие же люди, как и вы, слушатель, торгующие из домашнего офиса, а не работающие на компанию. Но из-за низкой скорости исполнения сделок они не годятся для дейтрейдеров, которым как раз необходима скорость, вход и выход из сделки часто разделяет всего несколько секунд. Дисконтные брокеры. Их название говорит само за себя. Дисконтные брокеры предлагают клиентам меньше услуг, чем полносервисные, но, с другой стороны, они сосредоточены на исполнении сделок. Их часто называют брокерами прямого доступа, так как они позволяют обойти брокера и торговать с биржей или маркетмейкером напрямую через электронные внебиржевые торговые системы, ECN. Это дает возможность видеть, кто предлагает или запрашивает покупку интересующих вас акции. Сделки в торговых системах прямого доступа совершаются за доли секунды, а их подтверждения мгновенно отображаются на экране вашего компьютера. Для работы с большинством брокерских фирм прямого доступа нужно скачать их программное обеспечение, чтобы ваш компьютер мог обрабатывать данные быстрее, чем при их выгрузке через веб-сайт. В США широко известны три брокера прямого доступа – Lightspeed Trading, Interactive Brokers и E-Trade. Скорее всего, вы впервые слышите об этих компаниях, поскольку они рассчитаны скорее на активных трейдеров, чем на обычных инвесторов. Некоторые полносервисные брокеры, которых знаете и с которыми вам приходилось работать, также могут предоставлять брокерские услуги прямого доступа. Аналогично, некоторые брокеры прямого доступа теперь предлагают полный спектр услуг за другую структуру вознаграждения. Лучше всего заходить на веб-сайты брокерских компаний и связываться с их службами поддержки клиентов. Услуги брокеров прямого доступа совершенно необходимы дейтрейдерам, но не обязательны для свинг-трейдеров. Последние обычно анализируют движение цен на большем временном интервале и не нуждаются в сверхбыстром исполнении сделок. Недостатками брокеров прямого доступа являются требования к объему торгов. Некоторые компании взимают плату за неактивность, если не достигнут минимальный месячный объем торгов, и техническим умением клиента. Нужно будет потренироваться на платформе-симуляторе брокера, чтобы убедиться, что хорошо умеете пользоваться его платформой, направлять ордера, входить и выходить из сделок. У новых и неопытных трейдеров могут возникнуть сложности с освоением процесса. Важно помнить, что при трейдинге прямого доступа от опасной ошибки и потери счета вас отделяет всего один щелчок мыши. В то же время, при телефонном разговоре с агентом полносервисной брокерской компании вашу ошибку могут заметить или дать рекомендацию перед исполнением ордера. Настоятельно советую убедиться, что выбранный вами брокер предоставляет платформу для построения графиков и торговли. Эта платформа должна позволять строить графики, выводить на экран котировки и вводить ордеры в реальном времени. Торговые платформы либо размещаются в интернете, либо могут скачиваться на ПК или Mac, а иногда имеют и приложение для мобильного телефона. Разные брокеры пользуются разными платформами. Robinhood и другие бескомиссионные брокеры. В апреле 2013 года Владимир Тенев и Байджубхат, которые ранее создавали платформы высокочастотной торговли для финансовых учреждений в Нью-Йорке, основали Robinhood Markets Incorporated. Название компании происходит от ее миссии – предоставить доступ к финансовым рынкам всем желающим, а не только богатым. В одном из интервью Тенев отметил: «Мы поняли, что учреждения платят за трейдинг и сделки крошечную часть их расходов. При этом с индивидуальных инвесторов обычно брали $5-10 за сделку, а на счету им нужно было держать минимум $500-5000. Тенев и Бхат были правы. Брокерские комиссии до этого момента были очень высокими, и у людей с Мейн-стрит, таких как вы и я, возник спрос на доступ к более качественным и доступным инструментам по сравнению с Уолл-стрит. Штаб-квартира Robinhood находится в Кремниевой долине. Подобно многим другим технологическим гигантам, они решили сократить расходы, работая исключительно онлайн, без комиссий и офисов обслуживания. Это очень важный и революционный подход. Крупнейшая в мире фирма такси, Uber Technologies Incorporated, Uber, не имеет собственных автомобилей. Самая популярная в мире медиакомпания, Facebook Incorporated, FB, сама не создает контент. Крупнейшая по стоимости розничная компания мира, Alibaba Group Holding Limited, ADR, Baba, базирующаяся в Китае, не имеет товарных запасов. А крупнейший в мире поставщик жилья, Airbnb Incorporated не владеет никакой собственностью. Действительно революционно. Приложение Robinhood было официально запущено в марте 2015 года. Согласно одному из исследований, 80% клиентов компании принадлежат к поколению миллениалов, родившиеся в 1980-х, середине 1990-х годов, а средний возраст клиента составляет 26 лет. К марту 2020 года у Robinhood было более 10 миллионов пользовательских счетов. Для сравнения, гигантские брокерские компании TD Ameritrade и The Charles Schwab Corporation, планирующие слияние, вместе располагают 24 миллионами пользователей. Robinhood может хорошо подойти для свинг-трейдеров и инвесторов, но не рекомендую ее при активном дейтрейдинге. Компания зарабатывает главным образом на процентах с остатков наличных счетов клиентов, возможности кредитования, возникающие благодаря акциям на счетах ее пользователей, а также на продаже своего потока ордеров высокочастотным трейдерам. Вид трейдинга, над которым усердно работают программисты на Уолл-стрит, создавая алгоритмы и секретные формулы с целью манипулирования рынком. В PDF-приложении на рисунке 3.1 обобщены сведения о трех видах брокеров, которых я рассматривал в этом разделе. Разбираемся с разными счетами – наличными и маржинальными. Вы можете открыть у своего брокера два основных типа счетов – наличный или маржинальный. С наличным счетом все просто. Вы торгуете на свои деньги. Если имеете 10 тысяч долларов на наличном счете, это и будет вашей покупательной способностью. Наличные счета лучше всего подходят для инвесторов, которые планируют наращивать свой счет в долгосрочной перспективе и не намерены торговать слишком часто. Они используются только для покупки и продажи позиций, с ними нельзя делать короткие продажи, играть на понижение. Примеры наличных счетов – счета с государственной регистрацией и отложенным налогообложением, такие как IRA и 401K в США и канадские TFSA и RRSP. Между тем, трейдеры, торгующие часто, могут извлечь выгоду из дополнительной покупательной способности, заключая достаточно крупные сделки, приносящие значительную прибыль. Это можно сделать со вторым видом счетов – маржинальными счетами. Такой счет позволяет получить финансовый рычаг, кредитное плечо для совершения сделок. Плечо, предоставляемое вам брокером, дает дополнительную покупательную способность, обычно в 2-6 раз превышающую сумму денег на счете. Допустим, у вас на счете 10 тысяч долларов. С плечом 4 к 1 вы можете торговать на сумму до 40 тысяч долларов. Это финансовый рычаг или кредитное плечо, также леверидж или маржа. Маржа похожа на ипотеку за дом. Вы берете в долг значительную сумму денег и покупаете жилье. Банки предоставят вам ипотечный займ, но не возьмут на себя никакой ответственности или риска по нему. Предположим, вы внесли первоначальный взнос 100 тысяч долларов и взяли в банке ипотечный кредит на 900 тысяч долларов для покупки дома стоимостью 1 миллион долларов. Плечо 10 к 1. Если цена дома вырастет до 1 миллиона 200 тысяч долларов, вы все равно будете должны банку 900 тысяч долларов плюс проценты. Таким образом, дополнительные 200 тысяч долларов – ваша собственная прибыль, полученная за счет кредитного плеча. Без ипотечного займа вы бы не купили этот дом. Теперь представим, что цена дома упала до 900 тысяч долларов. Вы все так же должны банку 900 тысяч долларов плюс проценты, поэтому снижение цены ударило по вашим собственным 100 тысячам долларов, и вы потеряли весь свой первоначальный взнос в размере 100 тысяч долларов. Это оборотная сторона кредитного плеча. Поэтому необходимо ответственно относиться к тому, когда и в каком объеме использовать плечо своего счета. Когда брокер замечает, что вы теряете деньги, используя кредитное плечо, он может направить маржин-колл, маржинальное требование. Это серьезное предупреждение, и трейдеры должны стараться его не получать. Маржин-колл означает, что понесенный вами убыток сравнялся с первоначальной суммой денег на счете. Вы должны внести дополнительные средства, иначе брокер заморозит ваш счет. Если хотите узнать больше о кредитном плече и маржин-коллах, зайдите на сайт вашего брокера или проведите исследование в интернете. Инвесторам следует пользоваться наличными счетами, а свингтрейдерам и дейтрейдерам лучше завести маржинальные счета. Конечно, можно иметь и оба вида счетов. Например, у меня есть денежный счет для долгосрочных инвестиций и два маржинальных счета у двух разных брокеров. Один для свинг-трейдинга, второй для дейтрейдинга. Помните, вы можете торговать с кредитным плечом, но нужно подходить к этому ответственно. С ним легко покупать, но очень просто и потерять деньги. Если проиграете на маржинальной торговле, ваш брокер снимет убыток с вашего основного денежного счета. Таким образом, кредитное плечо – палка о двух концах. Оно дает возможность покупать больше, но и подвергает большему риску. Нет ничего плохого в том, чтобы покупать с кредитным плечом, но очень важно действовать ответственно. Объем. Торговый объем или объем торгов – это общее количество единиц определенной ценной бумаги, например, акций, облигаций, опционных контрактов, фьючерсных контрактов и всевозможных биржевых товаров, торгуемые в этот день. Например, ежедневный объем торгов Amazon.com Incorporated, AMZN, составляет примерно 5-10 миллионов акций. Этот объем распределяется между торгами до открытия биржи, до 9.30 EST. Во время биржевой сессии, то есть когда фондовый рынок открыт с 9.30 до 16.00 EST, и после закрытия, после 16.00 до примерно 20.00 EST. На рисунке 3.2 в PDF-приложении показан ежедневный объем торгов Amazon с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Как пояснялось в подписи к рисунку 2.6, в нижней части графика фиксируется объем торгов с помощью столбцов. Здесь видно, что в один из дней, в конце января 2020 года, объем торгов Amazon достиг пика в этом временном диапазоне на отметке около 15,6 миллионов акций. Флоат и рыночная капитализация. Флоат – акции в свободном обращении, число акций, доступных для торгов. Флоат рассчитывается путем вычитания из общего количества акций в обращении всех акций компании, так называемых акций закрытого размещения – Closely Held Shares. Такие акции принадлежат инсайдерам, сотрудникам, другим крупным долгосрочным акционерам или выкуплены по программе предоставления акций работникам компании. Конечно, по разумной цене в обращение могут поступить и акции закрытого размещения. При первичном публичном размещении акций, IPO, как правило, устанавливается полугодовой период ожидания, прежде чем руководство и первоначальные венчурные инвесторы могут начать продавать свои акции. Twitter Incorporated, TWTR, вышла на IPO в 2013 году с флоатом всего 11,38%. Спрос на акции со стороны институциональных и розничных инвесторов в сочетании с низким флоатом оказался достаточным, чтобы за первые 6 недель торгов цена акции выросла с 45 до 74 долларов. Рыночная капитализация компании рассчитывается путем умножения количества ее акций в обращении на цену акции. Полученное число, рыночная капитализация, представляет собой стоимость компании на данный конкретный день. Например, 20 апреля 2020 года акции Amazon.com Incorporated, AMZN, закрыли торги по цене 2393,61 доллара за акцию. Количество акций в обращении составляло 498 миллионов. Таким образом, рыночная капитализация Amazon составила более 1 триллиона долларов. 1 триллиона долларов! Поскольку Джефф Безос владеет 11% акций Amazon, он является богатейшим человеком в мире, не считая королевских особ и диктаторов. По некоторым данным, чистая стоимость его активов в апреле 2020 года составляла 113 миллиардов долларов. Рыночная капитализация растет с ростом цены акций. При выпуске компании новых акций она также растет. Рыночная капитализация – важный фактор, так как она указывает, к какой категории относится компания – с мегакапитализацией, крупной, средней или малой. Акциями компании с малой капитализацией гораздо легче манипулировать при больших объемах торгов, поэтому они считаются гораздо более рискованными. На март 2020 года крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации была Microsoft Corporation, MSFT. Второе место занимала Apple Incorporated, AAPL. В качестве примера того, как может меняться этот финансовый показатель компании, можно привести Apple, рыночная капитализация которой 3 октября 2018 года составляла 1,103 тысячных триллиона долларов. Сегодня, 20 апреля 2020 года, ее рыночная капитализация составляет 840 миллиардов долларов. В PDF-приложении на рисунке 3.3 приведены данные о рыночной капитализации, объеме торгов и другие финансовые показатели 4 разных компаний. Длинная покупка, короткая продажа. Трейдеры покупают акции в надежде на рост их цены. Это называется длинная покупка или просто лонг. Когда трейдеры говорят «я взял в лонг 100 акций AAPL», это означает, что они купили 100 акций Apple Incorporated, AAPL, и хотели бы продать их по более высокой цене с прибылью. Занимать длинную позицию хорошо, когда ожидается рост цены. График на рисунке 3.4 в PDF-приложении показывает пример длинной покупки акций Apple при свинг-трейдинге. Но что если цены падают? В этом случае можно совершить короткую продажу и снова оказаться в прибыли. Как я уже отмечал, трейдеры могут занимать акции у брокера и продавать их, надеясь, что цена снизится, и затем они смогут выкупить эти акции по более низкой цене и получить прибыль. Это называется короткая продажа или просто шорт. Когда говорят «я занял короткую позицию по Apple», это означает, что человек продал взятые взаймы акции Apple и надеется, что цена акций этой компании упадет. Представим, что во время снижения цены вы заняли у своего брокера 100 акций Apple. Соответственно, вы должны ему 100 акций. Возможно, на вашем счете это отображается как минус 100 акций. Значит, вы должны вернуть брокеру 100 акций Apple. Ему не нужны деньги. Он хочет вернуть свои акции. Таким образом, если цена снизилась, вы можете купить акции дешевле, чем ранее продали, вернуть их брокеру и оставить прибыль себе. Предположим, вы продали 100 акций Apple, которые заняли у брокера, по цене $100 за акцию. Затем цена акции Apple упала до $90, и вы выкупили эти 100 акций по $90 и вернули 100 акций вашему брокеру. Вы заработали $10 за акцию, то есть $1000. А что если цена акции Apple вырастет до $110? В этом случае вам все равно придется купить 100 акций, чтобы вернуть их брокеру, поскольку вы должны ему не деньги, а акции. Поэтому вы купите 100 акций по цене $110, чтобы вернуть 100 акций брокеру и понесете убыток $1000. График на рисунке 3.5 в PDF-приложении показывает пример короткой продажи акций Boeing Corporated, BA, при свинг-трейдинге. Игроки на понижение или медведи получают прибыль, когда цена на акции, которые они заняли и продали, падает. Игра на понижение имеет важную роль, поскольку цены акций обычно падают гораздо быстрее, чем растут. Страх – более сильное чувство, чем жадность. Таким образом, при правильной торговле медведи могут получить невероятную прибыль, пока другие трейдеры в панике начинают распродавать свои акции. Однако, как и все на рынке, что имеет большой потенциал, короткие продажи содержат и свои риски. При покупке акций компании по цене $7 за акцию, в худшем случае эта компания объявит о банкротстве, и вы потеряете эти $7 за акцию. То есть у ваших убытков существует предел. Но если вы совершаете короткую продажу акций этой компании по $7 за акцию, и затем цена вместо снижения все растет, ваши потери ничем не будут ограничены. Цена может дойти до 10, 20 или $100 за акцию, и вашим убыткам все еще не будет предела. Ваш брокер хочет вернуть эти акции, и вы можете не только потерять все деньги на своем счету, но и получить иск от брокера на еще большую сумму, если не имеете достаточно средств для покрытия вашей короткой позиции. На рисунке 3.6 в PDF-приложении показан хороший пример того, что трейдеры называют коротким сжатием – шорт-сквиз. Почему государство позволяет трейдерам извлекать выгоду из падения рынка? Хотя есть мнение, что короткие продажи должны быть запрещены, на самом деле они являются законной деятельностью, и на это есть веские причины. Игра на понижение дает рынкам больше информации. Игроки на понижение часто проводят разрешенный законом всеобъемлющий анализ выбранной ими компании в поиске фактов и недостатков в пользу своего подозрения, что она переоценена. Без них цены акций могли бы необоснованно подниматься все выше и выше. Медведи уравновешивают рынок и приводят цены в соответствие с их обоснованной стоимостью. Их действия способствуют оздоровлению рынка. Может возникнуть резонный вопрос. Если ожидается снижение цены, почему брокер разрешает вам короткую продажу вместо того, чтобы продать акции самому до того, как цена упадет? Дело в том, что брокер предпочитает удерживать свою позицию в долгосрочной перспективе. Короткая продажа дает инвесторам, владеющим акциями, возможность получить больший доход, предоставляя акции взаймы игрокам на понижение. Долгосрочные инвесторы занимают длинные позиции. Они купили акции в расчете на то, что их цена будет расти со временем. Долгосрочные инвесторы, предоставляющие свои акции для короткой продажи, не боятся краткосрочных взлетов и падений. Они вложили деньги в компанию по веской причине и не заинтересованы продавать свои акции в краткосрочной перспективе. Поэтому они предпочитают давать акции взаймы трейдерам, желающим получить прибыль от краткосрочных колебаний рынка. Предоставляя акции взаймы, они берут процент. Поэтому, осуществляя короткие продажи, вы должны будете заплатить брокеру определенный процент в оплату заимствования акций. Если совершаете короткую продажу в течение только одного дня, то, как правило, проценты выплачивать не нужно. Свинг-трейдеры, занимающие короткие позиции, обычно должны выплачивать проценты по своим проданным акциям ежедневно. В трейдинге короткие продажи часто являются опасной практикой. Некоторые трейдеры предпочитают занимать только длинные позиции. Они лишь покупают акции в надежде продать их дороже. Например, многие хедж-фонды устроены так, чтобы продавать исключительно длинные позиции. Лично у меня нет никаких предпочтений. Я займу короткую позицию, если сочту, что для этого сложились условия, и буду покупать всегда, когда это соответствует моей стратегии. Однако, играя на понижение, я более осторожен.